Ты не знаешь, Боря, зачем меня туда посылают? Чтобы твоя Брунегильда имела возможность день твоих именин провести с тобой после длительной разлуки. Она сама придумала эту поездку, о чем мне по секрету и сообщила. Ну, будь здоров. Утром Звонарев отправился в стрелковые окопы, чтобы подробнее узнать обо всем происшедшем ночью. Уже издали он заметил большие разрушения в проволочном заграждении. Козырьки над окопами на многих участках тоже были повреждены, брустверы снесены, окопы полузасыпаны. — Поберегись, ваш бродь, а то сегодня японец дюже сердитый, попал ему ночью на орехи, — предупредил стрелок Звонарева. — Капитан-то цел? — Слава богу, пока целый. Они ночью в самую свалку лезли, кругом смерть, они как заговоренные, только фуражку с них сбила, да погон сорвала. А Харитина — герой баба, от командира ни на шаг не отставала, двух японцев заколола, хотя ее саму чуть на штыки не подняли, стрелки спасли. Подошла Харитина. — Здравия желаю, ваш броди, здорово нам вчера подсобили своими ракетами да огненными бомбами, сразу все как днем стал видать, тут мы и всыпали японцам. — Это из-за литерной. — открыл огонь Борейка. — Медвежья батарея, значит, не подкачала, — улыбнулась Харитина. — Солдаты там все как на подбор, под стать своему командиру. Здоровые да красивые, не то что наша пехотная мелкота. Вот вы бы и переходили в артиллерию. Без капитана не пойду. Они ведь пехотинец. Где он сейчас? В блиндаже горюет. Игнатий Брониславович всегда о своих солдатах печалится, равносродни они ему. Прапорщик застал Шметила сидящим в мрачном раздумье за столом и поздравил с удачным отбитием ночного штурма. — Да, но какой ценой! — горько усмехнулся капитан. — Потерял столько прекрасных разведчиков, один лучше другого. — На войне не без жертв, — пытался успокоить его Звонарев. — Но все же надо стараться, чтобы их было возможно меньше. Выяснив обстановку, прапорщик вернулся на батарею. — Вам... телефонограмма, — протянул Звонареву бумажку Гудима. Командир артиллерии приказывал прапорщику прибыть на следующий день в управление за получением указаний по рекогносцировке артиллерийских позиций и наблюдательных пунктов в районе расположения отряда капитана Романовского. Сигнальная пушка на Золотой горе грохнула как раз в тот момент, когда Звонарев входил в управление артиллерии. Одновременно... на судах, стоящих на рейде, послышался перезвон склянок, отбивавших полдень. Справившись у адъютанта в управлении или белый, Звонарев постучал в генеральский кабинет. Дверь приоткрыл полковник Тахотелов. Красный от возбуждения, он спорил о чем-то с генералом. — Согласно распоряжению вашего превосходительства, в управление артиллерии прибыл, — отрапортовал прапорщик белому. — Спросите его, Василий Федорович, он с батареей литеры «Б» и, наверное, был свидетелем и участником ночной атаки вместо приветствия, — проговорил Тахотелов. — Была ли необходимость стрельбы на залитерной позапрошлую ночь во время японской атаки? — обратился к Звонареву генерал. — Своим огнем она спасла положение. Таково мнение и Гудима, и командира стрелков капитана Шметила. Рапорт Гудима я уже получил. А донесение Шметила мне пока ничего не известно. Я же говорил, ваше превосходительство, что ему надо отдавать в приказе не выговор, а благодарность, — торжествующим тоном воскликнул полковник. Но он грубо нарушил все инструкции об открытии огня. Стольников прав, жалуясь на его недисциплинированность. Какая тут может быть дисциплина, когда японцы голыми руками забирают батарею? Молодец, Борейка! Вы, Василий Федорович, как хотите, а я ему от себя скажу большое спасибо, — с кавказским акцентом проговорил Тахотелов. — Я знаю, ваши неизменные симпатии к Борейку, вы всегда горой стоите за него. Говорю прямо, люблю как сына. Пусть пьяница, скандалист, но все же лучший офицер у нас в артиллерии. Слов нет, Борейка прекрасный артиллерист, но крайне недисциплинирован и никогда не знаешь, что он выкинет. На войне надо считаться только с реальной обстановкой и действовать сообразно с ней. Она же ни в какие инструкции уложиться не может. Спасибо надо говорить Борейко, а не ругать его, — не унимался Тахотелов. Спасибо я не скажу. А ограничусь напоминанием о необходимости беречь снаряды. Стольников подал рапорт о болезни. Вместо него я назначаю Жуковского, который поправился. С Борейко они старые друзья. Перемещать же Борейко я просто боюсь. На Залитерной он прижился и сидит спокойно. На новом же месте тотчас же начнет переделывать все по-своему. Хлопот с ним не оберешься. — Что прикажете мне делать, ваше превосходительство? — почтительно справился Звонарев. — Обратитесь, душа мой, к Варе, она уж за вас получила все инструкции. Дружески похлопал прапорщика по плечу Тахотелов. — Прошу ко мне завтракать. Благо, уже наступил адмиральский час, там я все и объясню, — пригласил белый офицеров. За столом вспомнили, что сегодня день Сергия Радонежского, и что, следовательно, Звонарев именинник. Варя захлопала от радости в ладоши. — Я и забыл. У нас во 2-й и 11-й ротах сегодня ротные праздники, надо заехать их поздравить, — вспомнил генерал. — А пока выпьем за присутствующего именинника и пожелаем ему счастья. — Вместе с Варей, — добавил Тахотелов и захохотал. Звонарев покраснел и взглянул на часы. — Мне надо поторапливаться, — проговорил он. — Теперь рано темнеет. Белый в двух словах объяснил Звонареву задание — выбрать позиции для батарей и найти наблюдательные пункты между Голубиной бухтой и деревней Яхудзуй, что около укрепления номер 5 Западного фронта. Участок занят отрядом капитана Романовского, штаб которого расположен в деревне Юдзянтунь, Южный. — Этот пакет передайте капитану, — закончил Белый. — Вы-то зачем едете со мной? — справился прапорщик у Вари, когда они двинулись в путь. — С вами? Не слишком ли много чести? Я еду по распоряжению главного врача нашего госпиталя, чтобы передать медикаменты и перевязочные материалы в западный отряд. День выдался довольно теплый, ясный. Японские батареи, воспользовавшись улучшением погоды, начали усиленно обстреливать внутренний рейд и порт. Несколько снарядов упало около городка артиллеристов. Придется ехать вокруг Пресного озера, чтобы миновать район обстрела, — решил Иварь. Миновав старый город, они очутились в новом городе. Здесь было тихо. Пользуясь теплым солнечным днем, публика, в большинстве раненые, прогуливались по набережной. Среди гуляющих Варя и Звонарев увидели Вениаминова под ручку с Лолочкой. Прапорщик хотел было их окликнуть, но Варя ударила нагайкой его лошадь. — Не смейте здороваться с ними! — грозно зашипела девушка. Не позволила она своему спутнику и завернуть к дому Акинфиевых. На обратном пути полюбуйтесь на вашу ненаглядную Наденьку, которая так эффектно натянула вам нос, выйдя замуж за вашего же друга, — иронизировала Варя. Проехав мимо морского госпиталя, они свернули на дорогу, ведущую Голубиной бухте. Здесь было тихо. По дороге двигались, скрипя огромными колесами, китайские арбы, тарахтели 2-3 военные повозки. С моря тянул прохладный солоноватый ветер, лошади радостно пофыркивая шли широкой рысью.